Он был раздражен тем, что его смогли так легко возбудить и отвергнуть. Но сказанное было правдой. Взаимопонимание не требовало того, чтобы раскрывать более глубокие мотивы. Возникало своего рода равновесие. Следовало его сохранять. Она наклонилась к нему, опять соблазняя его. Что с ней? Пришлось признать, что она действует на него возбуждающе. Желание возобновилось. С этой женщиной шутки плохи. Он никогда еще не попадал в подобную переделку. Никогда не был так восприимчив. На этот раз он отказывается играть в ее игру. Больше он ее не поцелует. «Что это?» — спросила она. «В твоих волосах». В вопросе была короткая заминка, обеспокоившая его. Мойна хотела сказать что-то еще или, возможно, сказать по-иному. Ему казалось, что легкая деланность ее речи — следствие ее официального положения. Но теперь-то она не играла роль капитана, а искусственность осталась. Он вынул из волос цветок. «Это хвея. Для жизни ей нужны воздух и любовь. Любовь к ее спутнику. Если отнять ее у меня, она умрет». Мойна взяла цветок с ладони. «Я слышала сказку о хвее», — пробормотала она, рассматривая растение. «Очаровательно». Атон опять почувствовал беспричинное раздражение. До сего дня он и сам думал, что тафисы — выдумка. Неудивительно, что люди не верили в уникальные свойства хвеи. «Сейчас покажу», — сказал он, забирая цветок. Он положил его на стол и отошел. Какое-то мгновение хвея цвела, затем лепестки ее стали вянуть. Атон быстро подошел и взял цветок. К хвее вернулись силы. Она вновь стала зеленой и свежей. «Не сказка!» Глаза капитана сияли. «Какая обворожительная связь!» — воскликнула она. «Ее тебе дала мать?» Челюсть Атона напряглась. «Нет». Майна, улыбаясь, коснулась его руки. «Я причинила тебе боль?» «Нет». Но под ее понимающим взглядом он испытывал потребность оправдаться. «Мой отец, — сказал он, — женился на девушке из династии десятых. Они прожили вместе 2 года. Их хвеи цвели как никогда. Она была добрая, очень его любила и умерла при родах». Мойна положила ладонь ему на руку. «Мне незачем это знать, Атон». Но сейчас ему надо было высказаться. После чего Аврелий отправился в космос. Его двоюродный брат Вениамин V присматривал за хозяйством, так что хвеи не погибли. Аврелий путешествовал в дальних уголках галактики, стараясь забыться. Из-за неисправности его корабль причалил к неизвестной планете. Отец полюбил местную девушку и взял ее с собой. Он привез ее на Хвею. Мойна всматривалась в его беспокойные глаза. Нет необходимости. Она жила с ним всего год и бросила его. Скорее всего, вернулась на свою глухую лесистую планету. Аврелий больше не путешествовал. Он выращивал в одиночестве хвеи и воспитывал меня. Но она дала ему силы продолжать. «Она не любила его!» — закричал Атон, отбросив руку Мойны. «Она его бросила!» «Ни одна дочь хвеи так бы не поступила!» «У меня не было матери.